Глава 5. Привычки создаются эмоциями. На холодильнике Линды рядом с художественными шедеврами ее детей висела открытка. Это была черно-белая иллюстрация с изображением домохозяйки, говорящей по телефону из 1950-х. Над идеальной прической женщины красовалась надпись: «Если к 5 часам дети еще живы, я все сделала правильно». При виде этой картинки Линда смеялась в голос. Потом она призадумалась. Иллюстрация вроде бы показывала, что нужно принимать и любить себя, несмотря на недостатки, но это было трудно. Умом Линда понимала, что хорошо заботится о детях, но в душе ее терзали сомнения. Вот почему она повесила открытку на холодильник. Увидев открытку, муж подивился ироничности ситуации. «Она меня вдохновляет», — призналась Линда. В то время она целыми днями сидела дома и занималась 6 детьми, каждому из которых было меньше 13 лет. Ей нравилось заботиться о них, и она не хотела ничего менять, однако усталость и подавленность были ее верными спутниками. Когда Линда ложилась спать, ее мысли были забиты невыполненными делами. В голове крутились образы прошедшего дня: кукурузные колечки на заднем сиденье машины не пропылесосила, куча грязного белья не рассортировала, разочарованное лицо сына после того, как Линда накричала на него за драку с сестрой, не сдержалась. Пирамида грязных тарелок в раковине не перемыла посуду, а мама никогда бы так не оставила. Маленькие недочеты в списке дел казались Линде фатальными неудачами. Она постоянно думала о них и считала, что не состоялась как мать, как партнер и как человек. Вечерами, когда Линда теряла счет тому, сколько раз за день убрала молоко в холодильник, даже домохозяйка из 1950-х переставала ее вдохновлять. Линда не только не успевала разделаться с домашними делами до 5 часов, но и не могла похвалить себя за тяжкие труды. Женщина на открытке казалась разочарованной и напоминала Линде, что та все еще не может принять себя. Узнав об этой истории много лет спустя, я не удивился. Одно из моих исследований показало, что взрослые находят множество способов сказать себе «я не справился» и почти не говорят «я молодец». Мы редко признаем свои успехи и гордимся тем, что сделали. Мой совет хвалить себя за каждую мелочь может показаться вам странным, особенно если вы, как и Линда, привыкли каждый день концентрироваться только на своих недостатках. Хочу сказать, что вы в этом не одиноки. И я создал данную главу специально для вас. Я расскажу вам, как обрести суперсилу, способность чувствовать себя хорошо в любой момент. Она преобразит ваши поступки и, в конце концов, вашу жизнь. В методе нанопривычек очень важно хорошее настроение. Вы можете создать приятные чувства, используя технику, которую я называю похвалой или празднованием. Когда вы одобряете свои действия, вы намеренно создаете внутри себя позитив, а он закрепляет новую привычку. Похвала, на удивление, эффективна. Кроме того, она может быть простой, быстрой и даже веселой. Похвала – это и особая техника коррекции поведения, и психологическая установка. Представьте, как сильно изменились бы ночные размышления Линды, если бы она нашла способ не чувствовать себя неудачницей. Ведь каждый ее день состоял не только из минусов и недоработок. В нем были еще плюсы и успехи. Линда не пропылесосила машину, зато вовремя отвезла детей в школу, на занятия футболом и уроки скрипки. Она не рассортировала грязные вещи, зато вместе с детьми съела полезный ужин. Важно замечать эти маленькие победы, чтобы изменить себя. Они всегда были рядом, но Линде, как и многим людям, предстояло научиться хвалить себя за них. Признаюсь, я раскрыл не все секреты успеха моей привычки чистить зубы нитью. Конечно, сначала я настроил свое поведение по принципу D равно MSP. Потом сделал чистку очень простой и нашел отличную подсказку. Сработало. С виду все хорошо, верно? Но в этом уравнении не хватало еще одной переменной. Я нашел ее, когда чуть не умер от ужасного стресса. Новое дело, которое я начал, терпело крах. И в то же время у меня трагически погиб юный племянник. Я лавировал между личными и повседневными горестями и неделями не высыпался. Я так переживал, что вставал посреди ночи и шел смотреть в интернете видеоролики со щеночками. Только они меня успокаивали. Утром я кое-как выползал из постели, а умываясь в ванной, избегал зеркала. Я не хотел видеть собственное отражение, потому что выглядел ужасно, чувствовал себя отвратительно и боялся нового дня. Одним ранним утром, после особенно тяжелой ночи, когда даже щенки на видео меня не успокоили, я нехотя посмотрелся в зеркало и подумал: «Знаешь, сегодня у тебя окончательно могут отвалиться колеса». День обещал стать не просто неудачным, а катастрофически плохим. Но, выполняя свой утренний ритуал, я взял нитку и подумал: «Ну что ж, даже если сегодня все пойдет прахом, нельзя сказать, что я полный неудачник. Я хотя бы смог почистить ниткой один зуб». Я улыбнулся отражению и сказал про себя: «Победа». И вдруг я что-то почувствовал. Что-то изменилось. В моей груди, где раньше был темный комок, появилось тепло. Я почувствовал себя спокойнее и даже немного энергичнее, и мне захотелось испытать это чувство снова. Потом я испугался, что сошел с ума. У меня умер племянник, моя жизнь катилась под откос, но я почувствовал себя лучше, потому что почистил один зуб? Немыслимо. Почему это приободрило меня? Если бы я не изучал поведение и не испытывал безграничное любопытство к человеческой природе, я просто посмеялся бы над собой и забыл об этом случае. Но я захотел понять, почему чистка одного зуба заставила меня почувствовать себя лучше. Дело в самой чистке? Или в том, что я сказал «победа»? Или в улыбке? В тот же вечер я проделал это снова. Я почистил один зуб, улыбнулся себе в зеркало и сказал «победа». В последующие не менее тяжелые для меня дни я продолжал чистить зубы и поздравлять себя с победой. Что бы ни происходило, я регулярно вызывал в себе позитивные чувства, и это было потрясающе. Тогда я не знал, почему моя маленькая похвала работает, но почувствовал важную перемену. Поздравляя себя с победой и после других новых действий, я заметил, что они быстро превращаются в привычки. Потом я стал искать самую эффективную похвалу. Например, пробовал оттопыривать большие пальцы, махать кулаком в воздухе и говорить «круто». Иногда я даже не произносил это вслух, но ощущение успеха все равно приходило. Я добивался его простой улыбкой и сказанным про себя «ура». Когда я начал делиться методом нанопривычек с другими людьми в 2011 году, я включил похвалу в свою программу. Я не объяснил привычникам, зачем это нужно, а просто велел, выполнив новые действия, хвалите себя. Позже, готовя и сертифицируя коучей, которые собирались преподавать метод нанопривычек, я узнал, что похвала не всем дается естественно, а некоторым людям она даже некомфортна. Потом мы с этим разберемся, не волнуйтесь. Привычники часто пропускали празднование, думая, что оно бессмысленно или чувствуя себя слишком глупо. Даже профессионалы, досконально изучившие мой метод, порой не относились к похвале серьезно. Но я настаивал на применении этой техники все сильнее, потому что был уверен, что нам необходимы чувства, которые вызывает похвала. Люди, которые приучили себя радоваться маленьким действиям, успешнее и быстрее меняли свою жизнь. Более того, они говорили мне, что стали ждать выполнения нового действия, чтобы похвалить себя. Некоторые спрашивали меня: «Это признак безумия?» Нет, на самом деле это очень хороший знак. Почему я так настаиваю на похвале? Давайте начнем издалека, чтобы ответить на этот вопрос. Как только я начал делиться методом нанопривычек, мне пришло электронное письмо от женщины по имени Ронда. Оно было наполнено благодарностью. Моя техника похвалы очень сильно повлияла на жизнь Ронды. Она почувствовала оптимизм, потому что наконец-то увидела свой потенциал. Когда Ронда начала практиковать нанопривычки, оказалось, что она всю жизнь ругала себя, на чем свет стоит. Эта мысль увлекла меня. Я понял, что хочу еще активнее делиться с людьми маленькими привычками и решил превратить исследовательский проект в глобальное предприятие. Но сначала мне предстояло углубиться в секреты похвалы и понять, почему одно маленькое слово типа «победа» помогает человеку быстро закрепить привычку. В поисках ответа я продолжил обучать тысячи привычников и измерять влияние похвалы каждую неделю. Я наблюдал, как некоторые люди, включая спортсменов с мировым именем, хвалят себя за успехи каждый день и углубился в научную литературу. Оказалось, что феномен похвалы никто не изучал, хотя похожие идеи звучали повсюду. Только спустя годы складывания картинки из кусочков знаний я получил ответ. Во время похвалы вы запускаете механизм вознаграждения у себя в голове. Приятное ощущение заставляет ваш мозг распознать и закодировать последовательность действий, которую вы только что выполнили. Другими словами, вы можете обмануть свой мозг и создать привычку, поддержав себя сами. Во время исследований я обнаружил, что эту технику раньше никогда не выделяли, не описывали и не изучали. Я понял, что стал первым, кто помогает людям меняться к лучшему, показывая им, как хвалить себя. Пришло время пригласить в свою жизнь приятные чувства. Положительный опыт закрепляет привычки. Каждый родитель помнит восторг от момента, когда ребенок делает первые шаги. Обстановка бывает разной, но сценарии всегда похожи. Дочка неловко, но решительно хватается за журнальный столик и несколько минут топчется возле него, пока не увидит, что мама стоит на коленках в метре от нее. Может быть, папа с дивана записывает этот момент на видео для потомков. Родители уже некоторое время подталкивали малышку к первому шагу, и сегодня, похоже, настал тот самый день. В конце концов, дочка собирается с духом и отрывает одну руку от стола. Мама тянется к ней и говорит: «Иди сюда, милая, у тебя получится». Малышка делает шаг, потом другой, затем третий, и падает маме в руки. «Ура! Умница, дочка! Ты только погляди, ты пошла!» Папа, наверное, бросит телефон и подхватит дочку на руки. Может быть, он даже покрутит ее в воздухе, а она будет счастливо хохотать. Ходьба — это действие, которое повторяется, пока не станет автоматическим. Мама и папа хвалят и поддерживают своего ребенка. Это естественная реакция всех родителей, и она сформировалась не зря. Своевременная похвала помогает детям учиться быстрее. Тут я не имею в виду запоминание таблицы умножения. В психологии обучение — это процесс, во время которого мозг подстраивает поведение человека под окружающие стимулы. Эволюционная цель этих изменений — повышение вероятности выживания, процветания и размножения. Положительные эмоции помогут закрепить новые действия у вас в сознании. Мгновенное удовольствие усиливает желание снова совершить поступок, чтобы получить награду. Очень мощным инструментом влияния может быть еда. Например, когда вы хотите научить собаку команде сидеть с помощью лакомства или заставить студентов приходить вовремя, предлагая закуски в начале занятий. Угощение одновременно мотивирует выполнить действие и закрепляет привычку. Несколько лет назад в Стэнфордской лаборатории мы решили проверить, может ли смех стимулировать людей перерабатывать мусор. Мы сделали урну, которая отвечала смешными цитатами из «Симпсонов» каждый раз, когда в нее что-то бросали. Например, когда кто-то кидал внутрь пустую банку от газировки, урна говорила голосом Гомера: «Мардж, почту принесли!» Мы тайком установили свое изобретение на торговой выставке в Сан-Хосе и наблюдали за реакцией. Когда люди пользовались урной, они удивлялись и смеялись. Некоторые поднимали мусор с пола, чтобы кинуть его в урну и услышать еще больше смешных цитат. Другие вытаскивали предметы из урны и клали их обратно. Сможет ли такая вещь привить человеку привычку перерабатывать мусор? Возможно. В любом случае, мы пошли правильным путем. Удовольствие от шутки способно подкрепить действие. Избавление от любого дискомфорта – тоже приятные чувства. Допустим, сейчас 3 часа ночи, и вас замучила бессонница. Вы ворочаетесь и думаете о работе. Завтра вам нужно сдать проект. Поэтому в последние дни все в офисе носятся как угорелые. Вы менеджер, и ваша задача — поддерживать ритм работы сотрудников. Вы волнуетесь, что утренний затор в рабочей почте понизит вашу продуктивность. Одна мысль об этом заставляет вас нервничать. Поэтому вы переворачиваетесь, берете телефон с ночного столика и проверяете письма. Уф, ничего срочного, не надо ни на что отвечать, вы испытываете облегчение. Это позитивный опыт, к которому вы будете стремиться и в следующий раз, когда проснетесь среди ночи. Вы проверите почту, и вам снова станет легче. А потом просмотр писем станет привычкой. Во время корпоративных лекций я спрашивал слушателей, не знакома ли им эта ситуация. Иногда больше 30% аудитории поднимали руки и подтверждали, что имеют такую привычку. Они даже не догадывались, что ее сформировало чувство облегчения. В некоторых видеоиграх очень легко одержать победу на первых уровнях, таков их дизайн, поэтому вам хочется продолжать играть. К примеру, Candy Crush скачивали больше 2 миллиардов раз. Это простая и бесплатная головоломка для мобильных устройств. Первый уровень просто абсурда, а чтобы вы почувствовали успех, разработчики создали множество сигналов для разных органов чувств. Решив головоломку, вы слышите приятный перезвон и видите симпатичные картинки. А при определенном количестве баллов на экране выскакивает слово «супер». В итоге вы быстро добиваетесь успеха и продолжаете включать приложение Candy Crush в любую свободную минуту. А почему? Потому что в этой игре вы супер, а это очень приятно. Дорога в страну привычек вымощена разными способами почувствовать себя хорошо. Но у них есть одна общая черта. Позитивное подкрепление действий в мозгу – это не магия, а нейрохимия. Приятные чувства стимулируют выработку нейротрансмиттера, химического посредника в мозгу, под названием дофамин. Он контролирует систему поощрений мозга и помогает запомнить поступок, который вас радует, чтобы снова его повторить. С помощью дофамина мозг зашифровывает причинно-следственную связь и делает заметку на будущее. Систему вознаграждений можно взломать, создав событие, которое нейробиологи называют ошибкой предсказания вознаграждения. Вот как это работает. Мозг постоянно оценивает ваши переживания, визуальные образы, звуки, запахи и движения. Опираясь на прежний опыт, он предсказывает, что вы будете испытывать в определенной ситуации. Мозг знает, что случится, когда вы уроните телефон на асфальт, о нет, или когда вы попробуете морепродукты в любимом ресторане. Вкуснятина. Когда ваша реакция отличается от привычной, ой, а телефон-то не разбился, происходит ошибка предсказания вознаграждения. И нейроны в мозгу корректируют выработку дофамина, чтобы записать обновленное переживание. Допустим, вы каждый день ведете дневник. Одним прекрасным утром вы берете новую ручку с фиолетовыми чернилами и замечаете, как гладко она скользит по бумаге. Теперь вы пишете почти без усилий, как будто у вас появились суперспособности, и ваш почерк стал намного красивее. Вы чувствуете успех, когда пишете фиолетовой ручкой, и это удивляет ваш мозг, происходит ошибка предсказания вознаграждения. Положительные эмоции заставляют ваш мозг производить дофамин, который помогает запомнить, что новое действие заслуживает повторения. То же самое происходит, когда родитель восторгается первыми шагами ребенка. Мозг малыша выпускает облачко дофамина, а тот создает установку. Ходить хорошо, это обязательно нужно сделать снова. Эмоции создают привычки. Существует прямая связь между вашими чувствами во время совершения поступка и вероятностью того, что вы его повторите. Когда я проследил это в очередном исследовании для нанопривычек, то поразился, что раньше не замечал столь очевидную истину. Меня удивило, что эта идея до сих пор известна далеко не всем. Люди долго верили в миф о том, что нужно повторять действия определенное количество дней, и тогда появится привычка. Многие из популярных сегодня блогеров все еще твердят, что повторение или частота – ключ к успеху. Знаете, они пережевывают старые идеи, они не занимались революционными исследованиями. Я обнаружил, что привычки могут формироваться очень быстро, зачастую всего за несколько дней, если людям нравятся новые действия. Некоторые привычки прививаются сразу. Например, если вы подарите дочери-подростку мобильный телефон, ее эмоциональная реакция мгновенно закрепит привычку пользоваться устройством. Рассказывая людям о человеческом поведении, я свожу суть всего к трем словам. Эмоции создают привычки. Не повторение, не частота, не волшебная палочка. Эмоции. Когда вы планируете дизайн привычки, на самом деле вы создаете дизайн эмоций. Подумайте, как пользуется этим Инстаграм, к счастью или к сожалению. Вы легко делаете фото и редактируете его в приложении. Благодаря фильтрам фотография преображается на глазах, как по волшебству, и перестает быть обычной фотографией. Вам кажется, что вы готовы поделиться уникальным произведением искусства. Может быть, вас даже удивят или потрясут ваши художественные умения. Когда это произойдет, мозг выработает дофамин, и вы захотите снова использовать Инстаграм, потому что это приятно. Когда дело касается поведения, решения и привычки находятся с разных сторон спектра. Решения требуют намерения, а привычки нет. Вероятно, вы каждый день выбираете, что вам надеть на работу, но вряд ли принимаете решение взять с собой телефон перед уходом из дома. Скорее всего, вы берете его автоматически, как и большинство людей. Я создал простую модель, чтобы объяснить разницу между решениями и привычками, и назвал ее спектром автоматизма. Рассмотрим следующий пример – использование приложения Uber для вызова такси. Выбирая Uber в первый раз, вы, вероятно, взвешиваете достоинства и недостатки этого способа по сравнению с обычным заказом такси, а потом принимаете решение. Допустим, вы выбрали Uber, и вам очень понравилось. Пользоваться приложением так просто, что кажется, будто вам сказочно повезло. От первой поездки с Uber я был в восторге. Стоило нажать пару кнопок, и за мной будто прилетел роскошный ковер-самолет, готовый отвезти меня куда угодно. Ничего себе! Это превзошло все мои ожидания. Когда мне в следующий раз потребовалась машина, я даже не вспомнил об обычном такси. Мне не пришлось ничего решать. Я просто запустил приложение Uber и нажал на кнопку. Да, привычка сформировалась так быстро, раз и готово. Обычно для укоренения действия нужно больше времени, но, думаю, вы меня поняли. Итак, эмоции создают привычки. Это одновременно и хорошо, и плохо. Позвольте начать с темной стороны. Полезные и вредные привычки формируются абсолютно одинаково. Мозгу наплевать, что поедание торта в 2 часа ночи может плохо сказаться на вашей фигуре. Он все равно хочет получить удовольствие от лакомства. Мы считаем многие приятные действия, ставшие привычками, нежелательными, но эмоции действуют на систему вознаграждения в мозгу напрямую, а социальные ярлыки типа «хорошо» и «плохо» только косвенно. Мы зависим от своих эмоций и одинаково прививаем себе полезные и вредные привычки. Однако мы не бессильны перед химией мозга. Используя знания о его функциях, мы можем позволить ему самому помочь нам. Но как? Намеренно прививая себе хорошие привычки с помощью чувств. Взламывая древние пути, проложенные действиями в нашем мозгу, мы раскрываем в себе невероятные способности учиться и меняться. Мы можем использовать инструменты мозга, которые у нас уже есть, чтобы хорошо себя чувствовать и менять поведение. Есть много способов позитивного закрепления привычки, но мои исследования показывают, что лучше всего работает чувство успеха. Почему похвала лучше всего помогает создавать привычки? Похвала – это лучший способ закрепления новых привычек. Она предоставляется бесплатно, быстро и безотказно действует на людей любого пола, расы, возраста и характера. Кроме того, похвала учит нас хорошо относиться к себе, а это крайне полезный навык. Прежде чем смешивать технику похвалы с вашими знаниями о наградах, давайте прервемся. Я хочу кое-что сказать о наградах. Честно говоря, у меня много накопилось. Некоторые так называемые эксперты в области привычек предлагают повышать мотивацию наградой. С ними сложно спорить. Этот способ действительно включает механизм вознаграждения в мозгу. Но само слово «награда», как и многие другие, перекочевавшие в популярную науку из академической сферы слова, отчасти потеряло свое значение, а кое-где даже изменило его на противоположное. Допустим, вы решили, что будете 2 недели бегать трусцой каждый день, а потом наградите себя массажем. Я скажу «молодец», потому что массаж полезен всем, но это не награда, а стимул. В поведенческой науке наградой называется опыт, напрямую связанный с действием, который повышает вероятность повторения этого действия. Очень важно получить награду немедленно. Ученые давно выяснили, что позитивные чувства должны возникнуть либо в процессе совершения поступка, либо сразу после того, как вы его завершили. Мозг быстро производит и перерабатывает дофамин. А значит, вам нужно получить удовольствие мгновенно, чтобы сформировать привычку. Стимулы типа бонусов за покупки или ежемесячного массажа вполне могут вас мотивировать, но они не произведут никаких изменений в мозгу. Если награду приходится ждать долго, она не успевает вовремя дать вам дозу дофамина, необходимую для закрепления новой привычки. Если вы с утра сделаете 3 приседания, а вечером наградите себя просмотром фильма, ничего не выйдет. Действие и поощрение разделены большим временным промежутком, поэтому дофамин не свяжет их надежным мостиком. Нейрохимическая реакция, которую вы пытаетесь вызвать, зависит не только от времени. Еще она крайне индивидуальна. Люди по-разному воспринимают одни и те же явления. Может быть, ваша начальница обожает аромат кофе? Она наслаждается им, когда входит в кафе, втягивая носом воздух. Благодаря этому у нее формируется привычка посещать кофейню. Но ваш коллега не любит запах кофе и реагирует иначе. Многие думают, что награда за поступок должна быть существенная, тогда привычка закрепится. На самом деле достаточно даже крохотного поощрения. Я ценю точность в моих исследованиях и лекциях, поэтому стараюсь использовать слова с конкретным и ясным значением. Слово «награда» в наше время звучит слишком размыто, а я не могу пользоваться термином, у которого нет точного определения, поэтому предпочитаю понятие «похвала». Правильно подобранная похвала поможет вам довести новый поступок до автоматизма. Как только привычка закрепится, похвала станет необязательной. Не нужно хвалить себя за одно и то же действие всю жизнь. Тем не менее, многие люди продолжают это делать, потому что им нравится. Кроме того, важно помнить, что похвала – это удобрение для привычки. Раз за разом подбадривая себя, вы не только закрепляете конкретные действия, но и помогаете расти другим привычкам. Совершенствуя чувство успеха и уверенности, мы подготавливаем место для будущих начинаний. Максима Фогга номер 2. Во второй главе я объяснил максиму номер 1. Помогай людям делать то, что они уже хотят делать. Я выявил этот принцип, изучив общие черты множества популярных продуктов и услуг. Все они помогали людям делать то, что те уже хотели делать. Без этого продукт или услуга потерпели бы неудачу. Я попробовал применить данную идею к дизайну человеческого поведения. Совпадение было полное. Успех приходит, когда мы помогаем себе делать то, что уже хотим делать. Вам не придется поддерживать мотивацию на высоком уровне или манипулировать ей, если вы будете следовать максиме номер 1 и подбирать себе золотые действия. Вы попрощаетесь с мартышкой мотивации и сможете навсегда изменить свою жизнь. Пришло время поделиться с вами не менее важной максимой номер 2. Максима Фогга номер 2. Помогай людям чувствовать успех. Всего 4 слова, но такие важные. Заметьте, эта максима не утверждает «помогай людям быть успешными». В ней говорится об ощущении успеха. Именно это делают востребованные и популярные продукты и услуги. Они помогают нам почувствовать успех. Посмотрите на свои предпочтения от онлайн-шоппинга до одежды, которую вы носите, и приложений, которыми пользуетесь каждый день. Вы увидите, что они приносят вам ощущение успеха. Мой бывший студент Майки и его компаньон смогли выиграть гонку с конкурентами на заре Инстаграм, потому что их приложение было простым и доступным. Если, пробуя продукт, вы чувствуете себя неуклюжим и глупым, вам вряд ли захочется его использовать. Но вы снова и снова будете возвращаться к тому продукту, с которым чувствуете себя победителем. Вы сделаете его частью своей жизни. То же самое касается дизайна перемен. Нано-привычки учат нас чувствовать себя успешными. Как хвалить себя по методу нано-привычек? Вот как быстро и легко закрепить привычку у вас в голове. Выполните последовательность действий, якорь маленький поступок, который хотите сделать привычкой, и немедленно себя похвалите. Очень просто, правда же? И да, и нет. Давайте обсудим нюансы этой техники. Во-первых, когда я советую вам поощрить себя немедленно, я действительно имею в виду, что это нужно сделать срочно. Чем раньше вы себя похвалите, тем быстрее сформируется привычка. Другой фактор – это интенсивность эмоций, которую дает вам похвала. Тут необходим двойной удар – одобрить свое действие сразу после его завершения, срочность, и по-настоящему прочувствовать эту похвалу, интенсивность. Когда я начал отжиматься после туалета, я тряс кулаками в воздухе и говорил «круто». Для меня такая реакция была действенной, потому что я тут же чувствовал прилив позитива. Но многим людям это может показаться глупым или даже нелепым. Ничего страшного. Просто считайте, что похвала Биджея Фога вам не подходит. Не обязательно реагировать экспрессивно. Можно просто улыбнуться и мысленно себя поздравить. Исследуйте, ищите свою похвалу. Если она кажется вам неловкой или неискренней, не используйте ее, она не сработает. Ваш мозг не хочет чувствовать себя неуютно. Ему нравится чувствовать себя хорошо. Похвала индивидуальна. То, что приносит мне приятные ощущения, вероятно, отличается от того, что приносит приятные ощущения вам. Идея срочности людям обычно понятна, а вот найти правильную похвалу гораздо труднее. Она может зависеть от вашей личности и культуры. Некоторые люди от природы склонны хвалить себя за успехи. Если вы энтузиаст и оптимист, для вас это может оказаться легким. Вероятно, вы уже и так хвалите себя, просто не знаете, как это правильно называется. Но если вы склонны к самокритике или придерживаетесь более пессимистичных взглядов, похвала может не быть для вас естественной. Еще я обнаружил, что в определенных культурах, привет моим друзьям из Британии и Японии, принято умалять собственное достоинство или скромничать. Эти качества не позволяют с легкостью себя хвалить. Но не важно, кто вы и откуда, у вас есть доступ к самопоощрению, которое поможет вам быстро формировать привычки. Вы просто должны найти что-то действенное для себя. Возьмем для примера моего дядю Брента. Когда-то он был прагматичным адвокатом в Юте, а теперь ему за 70, и он на пенсии. Ему проще спорить с людьми и возвращать их с неба на землю, чем поддерживать. Несколько лет назад я рассказал о нанопривычках дальним родственникам на семейном сборе. Дядя Брент угрюмо вмешался со словами о том, что он себя не хвалит, поэтому ко всем это не применить. Спасибо большое, Биджей. Я спросил дядю Брента, что он делает, когда находит свои выигрышные аргументы. Дядя с улыбочкой воздел палец к небесам и сказал: «Бинго!» Все засмеялись, потому что это было очень в духе дяди Брента, а я ответил: «Вот, бинго, это твоя естественная похвала». Так что задумайтесь, слушатель, раз уж мой злобный дядюшка умеет себя хвалить, то и вы наверняка сможете. Вам нужно только найти свою похвалу. Она не обязательно должна быть словесной или иметь физическое выражение. Единственное условие – она должна заставить вас почувствовать себя хорошо. Вы удивитесь, в английском языке нет идеального слова для описания позитивного чувства, которое приносит нам успех. Прочитав массу научной литературы и проведя исследования в этой сфере, я убедился, что нам не хватает четкого, конкретного слова. Самый близкий ярлык – это незамутненная гордость, но и он не совсем подходит. Поэтому я заручился поддержкой трех мировых экспертов по человеческим эмоциям и придумал новое слово для этого чувства. Готовы? Я назвал его «свет». Оно вам уже знакомо. Вы чувствуете свет, когда сдаете экзамен на пятерку. Вы чувствуете свет, когда блестяще проводите презентацию, в конце которой вам аплодируют. Вы чувствуете свет, когда впервые пробуете приготовленные вами новые аппетитные блюда. Я считаю технику похвалы прорывом в формировании привычек. Надеюсь, вы понимаете, почему. Правильная похвала дарит вам чувство света, которое, в свою очередь, заставляет мозг закодировать новую привычку. Если бы я мог обучать вас лично, я сосредоточил бы наши занятия на свете и помог бы вам найти самую подходящую, естественную и эффективную похвалу. Мы вместе отработали бы ее и получили пушку. Я рассказал бы вам о похвале до модели поведения Фогга, до пользы упрощения, до якорей, до рецептов нанопривычек, потому что она – самый важный навык в моем методе. Поскольку я не могу прийти к вам домой и лично научить вас хвалить себя, вот несколько упражнений, которые помогут вам в поисках. Найдите естественную для себя похвалу. Естественная и глубоко прочувствованная похвала даст вам суперсилу для создания привычек. Если вы никак не можете найти то, что работает для вас, представьте себя в следующих ситуациях и понаблюдайте за своей реакцией. Она подскажет вам правильный вариант. Используйте эту естественную реакцию, чтобы создать свет и закрепить новые привычки. Слушая эти сценарии, не раздумывайте и не анализируйте. Просто реагируйте. Сценарий работы мечты. Вы решили подать заявку на работу своей мечты в компанию, которая вам нравится. Вы прошли весь путь от начала до финального интервью. Менеджер по найму говорит: Мы сообщим вам о своем решении по электронной почте. На следующее утро вы находите в почте письмо от менеджера. Открываете его и первым делом видите слово «Поздравляем». Что вы сделаете в этот момент? Сценарий в кабинете. Представьте, что вы сидите у себя в кабинете. Вам нужно выбросить бумажку, а мусорная корзина стоит в дальнем углу комнаты. Вы комкаете бумажку и целитесь. Вы не уверены, что у вас получится попасть, но бумажка падает точно в корзину. Идеально. Что вы сделаете в этот момент? Сценарий чемпионат. Ваша любимая спортивная команда участвует в чемпионате. Игра идет в ничью и остается очень мало времени. В последние минуты ваша команда забивает гол и выигрывает чемпионат. Что вы сделаете в этот момент? Вы нашли похвалу, которая приносит вам ощущение света? Если нет, пришла пора попробовать другие способы. Вот несколько вариантов, которые можно опробовать. Некоторые подходят для общественных мест, а некоторые можно использовать наедине с собой. Скажите «да» или «есть». Помашите кулаком, широко улыбнитесь, представьте, что вам аплодирует ваш ребенок. Напойте веселую песенку, которая вам нравится, может быть, тему из фильма «Рокки». Сплешите, похлопайте в ладоши, удовлетворенно кивните, покажите себе большой палец, представьте рев довольной толпы, подумайте про себя «молодец». Сделайте глубокий вдох, щелкните пальцами, представьте, как в вашу честь запускают фейерверки, посмотрите вверх и поднимите руки в форме буквы «Ви». Победа! Ухмыльнитесь и скажите себе «У меня получилось!». Более полный список вариантов вы сможете услышать в разделе «100 способов хвалить себя и чувствовать свет» в конце аудиокниги. Похвала в разных контекстах. Придумайте ряд способов хвалить себя как в публичном, так и в частном пространстве. Одну из моих любимых идей подсказал мне привычник по имени Майк. Он был успешным арт-директором в маркетинговой фирме и хотел восстановить физическую форму. Майк собирался начать с растяжки и коротких упражнений по утрам. Чтобы сформировать привычку заниматься йогой, он выбрал метод первого шага. Поставив утром кипятиться воду для кофе, Майк расстилал в гостиной коврик для йоги, и все. Чтобы закрепить привычку, Майк придумал уникальную похвалу. Он представлял, что коврик для йоги – это боксерский ринг, и ходил по нему туда-сюда, напевая песню «Глаз тигра» с руками, воздетыми над головой, в коронной позе Рокки. Однажды утром Майк пел во все горло и вдруг заметил, что мимо его окна прошел почтальон, который точно все видел. Майк относится к себе с юмором, поэтому не слишком смутился, но некоторые виды похвалы лучше оставлять за задернутыми шторами. На работе вы можете просто нарисовать смайлик после выполнения нового действия или подумать «я справился». Если вы в спортзале и не хотите устраивать спектакль, побарабаньте по рукояткам велотренажера или спойте про себя песню «We are the champions», например. А еще можно привлечь других людей к своей похвале. Привычница Джилл хотела по утрам приседать, но никак не могла подобрать подходящую похвалу. Эмма, маленькая дочь Джилл, всегда пыталась приседать вместе с мамой. Однажды Джилл решила дать Эмме 5 после выполнения упражнения. Это оказалось настолько приятно, что Джилл стала повторять это каждый день. Так родилась похвала, которая хорошо работала благодаря крошке Эмме. Неважно, будет ваша реакция оглушительной песней или простым поднятием большого пальца. Важно, чтобы она создавала ощущение света, внутреннее чувство успеха. Мощная похвала. Я советую включить в число вариантов минимум одну очень сильную похвалу. Я называю ее мощной. Она поможет вам с привычками, которые нужно закрепить очень быстро. Когда я хочу ощутить глубинный свет, я вспоминаю миссис Бондиетти, мою учительницу из Фресно, Калифорния. Я представляю, как этот чудесный, но в то же время строгий педагог кладет руку мне на плечо и говорит «молодец». Меня это трогает, благодаря этому я чувствую себя прекрасно. Это создает сильный свет. Я стараюсь не злоупотреблять мощной похвалой и берегу ее для случаев, когда мне нужно быстро закрепить привычку. Что делать, если вы не чувствуете? Иногда похвала сбивает людей с толку. Некоторые совсем не могут похвалить себя или чувствуют в этом фальшь и затрудняются с поиском подходящего варианта. Давайте подробнее изучим такую ситуацию. Вернемся к Джилл. Когда Джилл пришла на курс нанопривычек, похвала ей совсем не давалась. У нее не было хорошего способа отметить свой успех. В старших классах Джилл выступала на соревнованиях по баскетболу и воздевала кулак к небу каждый раз, когда попадала мячом в кольцо. Такая похвала, скорее всего, отлично закрепила в ней привычку попадать в корзину. Но делая этот проверенный победный жест, Джилл чувствовала себя глупо. «Как-то неловко», — призналась она своему коучу по маленьким привычкам. Почему? Чем отличалась ее новая привычка приседать от трехочкового броска? В конце концов, Джилл поняла, что не считает себя достойной похвалы. После точного броска она ее заслуживала. Но что насчет вытертой столешницы? Да ну, бросьте. Это любой может сделать. Для этого не нужны ни навыки, ни особые усилия, ни талант. Мелочь, не так ли? Джилл казалась глупым празднование крошечных успехов. Возможно, вы думаете точно так же. Зачем хвалить себя за то, что я отжался два раза или почистил один зуб? Ответ на это состоит из трех частей. Так работает поведение. Допустим, у вас в гостиной стоит старый телевизор. Иногда он выключается сам по себе. Вы стучите его по боку, и он снова включается. Вы не понимаете, как это работает, но повторяете действие раз за разом. Техник мог бы объяснить вам устройство телевизора, но вам это не нужно, потому что вы и так получаете желаемое, досматриваете любимый сериал. Поведение — это тоже система с невидимыми компонентами, но мы знаем, что дофамин играет ключевую роль в закреплении привычек. Так устроен мозг. Похвала — это навык. Похвала может казаться неестественной, и в этом нет ничего страшного. Практика поможет вам чувствовать себя комфортнее. Когда я учился играть на скрипке, моя учительница показывала, как правильно держать смычок, но я сопротивлялся. Я хотел делать по-своему. Учительница настаивала, что единственный способ добиться хорошего результата — это практиковаться правильным способом. Я не послушал ее, и мое творчество не развивалось. Так я узнал, что учительница была права. Биджей сейчас скажет вам неприятную правду, только не обижайтесь. Можете возражать и не учиться хвалить себя, но знайте, вы предпочли создавать привычки не так эффективно, как могли бы. Большинству людей усилия, которого требует навык похвалы, кажется невеликой платой за превращение себя в ниндзя привычек. Вы все-таки делаете что-то, заслуживающее награды. И это самый главный ответ. Очень важно понять, что ваше действие достойно похвалы. Способность игнорировать самокритику и принимать радость за свои успехи положительно отразится на вашей жизни и изменит вас намного больше, чем нанопривычки, за которые вы будете себя хвалить. Я говорю всем своим ученикам, что выполнять новый поступок именно так, как задумано, дорогого стоит. Перемена в жизни – очень серьезное дело, даже если привычка маленькая и растет постепенно. Как можно не считать ее событием, заслуживающим похвалы? Если вам трудно праздновать по пустякам, вы, скорее всего, живете по принципу «все или ничего». Остановитесь, это ловушка. Празднование победы, даже очень маленькой, быстро приведет вас к новым победам. Подумайте, сколько раз вы могли измениться, но не сделали этого, а теперь, пожалуйста, вы меняетесь благодаря двум приседаниям. Найдите сокровенный смысл в том, что делаете. Внешне ваши поступки могут казаться маленькими, но если копнуть глубже, откроется настоящая причина, по которой вы их выполняете. Вы поймете, что ценность мелочей стоит похвалы. Джилл хотела завести привычку вытирать столешницу после завтрака, но не чувствовала свет, когда хвалила себя, поэтому действие было трудно закрепить. Тогда Джилл задумалась о глобальном смысле новой привычки. Как она повлияет на семейную жизнь? Привычка была важна мужу Джилл, который готовил еду. Когда Колин приходил домой с работы и видел беспорядок на кухне, у него портилось настроение, и желание достать продукты из холодильника и приготовить что-нибудь вкусненькое пропадало. Он много раз просил Джилл прибирать за собой, но она постоянно забывала или не успевала. Это был один из тех бытовых моментов, из-за которых люди постоянно ссорятся. Сами знаете, как это бывает, когда напряжение и стресс на пике. В такое время любая мелочь может спровоцировать взрыв. Когда Джилл закрепила свою привычку, вечера стали проходить намного спокойнее. Приходя домой, Колин готовил вкусный ужин, который они ели всей семьей. Одно мелкое действие привело к большой перемене. Привычка Джилл восстановила гармонию в семье, где росла малютка Эмма, и укрепила отношения с мужем. Оказалось, что вытирание каких-то столешниц действительно стоило похвалы. Это было ключом, который показал Джилл глубинный смысл, начавший питать ее похвалу и в итоге закрепивший привычку. Быстрый способ почувствовать успех. Кто-то должен был это сказать, надо понизить планку. Когда я так говорю, люди иногда ахают или ухмыляются, а иногда вовсе думают, что я шучу. Но я абсолютно серьезен. Да, в мире невероятных достижений и заоблачной продуктивности я говорю, что нужно понизить планку. Дело не в том, что я не верю в ваши способности, просто я знаю, нужно начать с малого, чтобы достичь многого. Но и с таким подходом вы ничего не добьетесь, если будете относиться к процессу снисходительно. Почему мы аплодируем малышке, которая сделала первый шаг? Она ведь ходит не идеально, и вряд ли у нее получилось лучше, чем у соседской девочки. Хлопая, мы понимаем, что это первый шажок в жизни, по которой девочка будет идти и бежать, и это невероятно важно. Некоторым трудно убедить себя в ценности мелких поступков, и это нормально. Вот как можно попробовать развить ощущение успеха в момент, когда это трудно сделать. Попросите ребенка отпраздновать с вами, у них это так здорово получается. Используйте жесты, улыбнитесь, поднимите кулаки или встаньте в позу чудо-женщины, руки в боки, грудь колесом. Иногда движение генерирует положительные чувства. Настройтесь на свет и посмотрите, сможете ли усилить его с помощью жестов. Представьте, что хвалите любимого человека, что вы скажете ему? Вы будете искренне гордиться тем, что он делает, конечно. Используйте это как способ ощутить свет. Одно удивительное решение двух проблем. Пришло время ответить на самые частые вопросы, которые задают мне привычники. Как закрепить действие быстро? И я постоянно забываю о привычке, как мне напоминать себе о ней? Наверняка ответ вас удивит, но как только вы поймете, что создание привычки – это навык, мое заявление покажется вам абсолютно логичным. Готовы? Чтобы быстро закрепить поступок или напомнить себе о его выполнении, нужно отрепетировать последовательность действий. Вначале якорь, потом новая привычка, и тут же себя похвалить. Повторите это 7-10 раз. Репетируя, вы ускоряете формирование привычки. Я знаю, что сейчас это звучит безумно, но уверяю вас, моя техника в будущем станет распространенной практикой. Репетируя привычку, вы готовитесь выполнять ее в реальности так же, как разучиваете танец перед выступлением или речь перед презентацией нового продукта. Без тренировок танец не получится и сделка не состоится. Для блестящего исполнения роли репетиции крайне важны. Сколько трехочковых бросков отработал баскетболист Стефен Карри? Больше миллиона? Он тренировался, чтобы бросать мяч без раздумий. Он закрепил эту привычку. Вжух! Когда вы репетируете новые действия, вы развиваете мышечную память и обучаете свой мозг. А эффективная похвала поможет вам отрабатывать и закреплять привычки быстро. Допустим, ваша жена сердится, потому что вы никогда не возвращаете пульт от телевизора на каминную полку, где он должен лежать. Если вы опять про это забудете, случится беда. Самое время быстро закрепить привычку с помощью репетиции и похвалы. Рецепт будет примерно такой. После того, как я нажму вечером кнопку «Выключить», я положу пульт на полку. Репетировать будем так. Сядьте в кресло, где вы обычно смотрите телевизор, возьмите в руки пульт, нажмите «Выключить», встаньте и положите пульт на полку. Потом хорошенько похвалите себя, используйте свое секретное оружие, песню из Рокки или позу чудо-женщины, или молчаливое одобрение, и убедитесь, что почувствовали свет. Так, один раз есть, давайте повторим. Возьмите пульт и сядьте обратно в кресло. Нажмите кнопку, встаньте. Дальше вы знаете, что делать. Да, звучит странно. Никто раньше не говорил, что нужно репетировать действия и похвалу, чтобы закрепить привычку. А теперь я сказал. Доверьтесь процессу и повторите свою последовательность 7-10 раз. Убедитесь, что похвала приносит вам ощущение света. Теперь смотрите, что будет дальше. Я предсказываю, что завтра, когда вы нажмете кнопку «Выключить», мозг напомнит вам «Не забудь-ка положить пульт на полку». Вы запомните, что и когда нужно делать, потому что натренировались. Три момента для похвалы. Для простоты я говорю людям, что они должны хвалить себя сразу после выполнения действия, которое хотят превратить в привычку. Но вообще-то вы можете стать ниндзя привычек быстрее, если будете праздновать 3 раза. Когда вспомнили, что нужно совершить действие, когда выполняете действие и после того, как закончили действие. У каждого этапа есть свой эффект. Допустим, у вас есть такой рецепт. После того, как я зайду домой после работы, я повешу ключ на крючок. Для создания этой привычки я советую вам отпраздновать тот самый момент, когда мозг напомнил вам выполнить действие. Представьте, что вы заходите в двери дома, и когда кладете рюкзак на пол, идея всплывает у вас в голове. «О, в этот момент я обещал себе повесить ключи на крючок, чтобы завтра их не потерять». Похвалите себя сейчас. Ощутив свет, вы сформируете привычку вспоминать, что нужно повесить ключи, а не привычку вешать ключи. Когда вы хвалите себя за то, что не забыли выполнить маленькую привычку, вы закрепляете нужный момент, и это важно. Если вы не вспомните о действии, вы его не совершите. Далее нужно похвалить себя во время выполнения привычки. Тогда ваш мозг будет ассоциировать процесс выполнения со светом. Джилл поняла, что за наведение порядка на столешнице стоит себя похвалить. После этого следовало понять, какая именно похвала закрепит привычку. Поэкспериментировав, Джилл выбрала похвалу в процессе. Чувство сильного света приходило, когда Джилл представляла себе ужин, который вечером приготовит муж, как он поцелует ее и скажет «Молодец, дорогая». Джилл связывала похвалу именно с этим моментом. Визуализация позволила перевести выполнение привычки в позитивное чувство. Джилл представляла уютный вечер в кругу семьи, собравшейся за вкусным ужином, и испытывала счастье. Похвала позволила Джилл быстро запомнить нужные действия, тем самым повысив мотивацию. Давайте посмотрим, что происходит сегодня. Джилл вытирает столешницу, даже не задумываясь. Крепкие корни привычки. После того, как привычка станет автоматической, вам уже не нужно будет хвалить себя за нее. Но, дорогой слушатель, время от времени нужно питать привычки светом. Есть минимум 2 сценария, когда это может пригодиться. Первое. Вы уже некоторое время не выполняли привычку, потому что ездили в отпуск или переезжали. Или просто жизнь изменилась. Второе. Вы прекрасно справляетесь со своей привычкой и повышаете ее интенсивность. Возможно, вначале в нее входило 2 отжимания, но однажды вы решили сделать 25 и посмотреть, что же будет. Первый пункт довольно очевиден. Используйте похвалу, чтобы восстановить привычку. Второй пункт требует пояснений. Повышая интенсивность или длительность привычки, вы сильнее себя нагружаете, и тут как никогда пригодится похвала. Подумайте о моей привычке отжиматься 2 раза. Это все, что от меня требовалось, но, конечно, моя привычка выросла со временем, и сегодня я делаю за раз 8-10 отжиманий. Легко. Но иногда я решаю сделать намного больше, например, 25 или 30. Если от нагрузки мне становится тяжело, я использую похвалу. Я думаю так, если действие трудно выполнить, мой мозг перестроится и заставит меня игнорировать привычку, и тогда она исчезнет из-за негатива. Поэтому я усердно расхваливаю себя за то, что перетерпел боль и сделал 30 отжиманий. Эта инъекция света поддерживает жизнь в моей привычке. Похвала без рецепта. У нас есть возможность каждый день выполнять действия, которые накапливаются и повышают нашу самооценку. Я тот человек, который привозит корзинки для покупок обратно или бросает их на парковке. Я тот человек, который оставляет на полу беспорядок, чтобы мой партнер прибрался. Я тот человек, который чистит от снега дорожку к дому пожилого соседа. Такие моменты показывают, кто мы на самом деле. Порой мы терпим неудачу и, может быть, на миг разочаровываемся в себе. А когда все делаем правильно, гордимся собой. Но что если бы мы могли повысить вероятность того, что будем поступать хорошо снова и снова? Что если бы мы все чаще показывали себя в хорошем свете, пока не стали бы лучшей версией себя, по крайней мере, большую часть дней? Это можно сделать, используя похвалу отдельно от нанопривычек. Хвалите себя в повседневной жизни. Это довольно просто, но нужно научиться замечать свои добрые поступки и подкреплять их светом. Я приведу пример. Сара, мать-одиночка, растящая 2 детей, уже использовала нанопривычки, чтобы работать эффективнее и правильно питаться. Вечером она укладывала детей спать, а потом обычно происходило следующее. Сара либо засыпала рядом с детьми в рабочей одежде, не смыв макияж, либо добиралась до своей кровати и засыпала там, все еще в рабочей одежде и с макияжем. Иногда Саре удавалось раздеться и кинуть вещи на стул, а иногда она даже чистила зубы и переодевалась в пижаму. Но она почти никогда не умывала лицо. Это, конечно, не прошло бесследно. Все мы знаем, что не стоит ложиться спать с макияжем. Друзья говорили, у тебя забьются поры и появятся морщины. Сара все это слышала, но ее тревожили более насущные проблемы. Например, чем накормить детей и как не забыть заплатить за свет. Она почти не думала о себе, но вот однажды дети остались ночевать у дедушки с бабушкой. У Сары случился прилив энергии, поэтому она умылась перед сном. Казалось бы, мелочь, но вытерев лицо и посмотревшись в зеркало, Сара улыбнулась. Она ощутила тот же свет, который чувствовала, когда хвалила себя за другие привычки, поэтому сказала про себя: «Молодец, Сара, ты умылась, ты ухаживаешь за собой». Сара не создавала рецепт привычки для снятия макияжа, но похвала все равно помогла закрепить уход за собой в конце дня. Это было прекрасно, к тому же история Сары на этом не закончилась. Испытав радость заботы о себе, Сара не просто стала чаще умываться. Она начала прибирать по вечерам одежду, вместо того, чтобы бросать ее на стул. Сара хвалила себя, позволяя хорошим чувствам распространяться и на другие сферы жизни. Вечерние ритуалы Сары прочно закрепились, а ведь она всего один раз не упустила возможность вовремя себя похвалить. Свет помог ей изменить отношение к себе. Вы можете использовать похвалу в любой момент жизни. Не стоит планировать, нет необходимости каждый раз создавать новый рецепт. Просто отметьте любое хорошее действие, которое выполнили, и похвалите себя за него. Если вы чувствуете свет, вы уже на пути к автоматизации привычки. Но что важнее, вы научились положительно влиять на свою эмоциональную жизнь и находить способы чувствовать позитив вместо того, чтобы концентрироваться на негативе. Не забывайте, что вы лучше всего меняетесь, когда вам хорошо, а не плохо. Похвала — это мостик от нанопривычек к большим переменам. Однажды похвала присоединится к осознанности и благодарности в ряду повседневных практик, которые вносят неоценимый вклад в счастье и благополучие человечества. Надеюсь, вы усвоите из моей книги хотя бы следующее. Надо хвалить себя даже за самые маленькие успехи. Это может изменить вашу жизнь к лучшему даже в безвыходной ситуации. Похвала станет вашим спасательным тросом. Когда Линда начала заниматься маленькими привычками, она отказалась от похвалы. Уменьшение и упрощение задачи виделось ей логичным. Но хвалить себя за каждую мелочь – увольте. Это не казалось Линде ни убедительным, ни комфортным, поэтому она не подкрепляла действия светом. Линда занималась привычками с переменным успехом и не замечала большого прогресса, о котором говорили другие. Когда мы вместе работали над преображением жизни Линды, я все время подмечал, что ей нужно добавить похвалу в свою практику. Чувство успеха – это не просто навык, необходимый для закрепления привычки. Это также противоядие от принципа «все или ничего» и новая призма, через которую можно взглянуть на себя. Чтобы побороть сомнения, Линда опробовала одну из моих любимых техник – блиц-похвалу. Если вы хотите почувствовать себя победителем, я очень ее рекомендую. Идите в самую заваленную комнату в доме, поставьте таймер на 3 минуты и приберитесь, хвалите себя за каждую выброшенную мятую бумажку, за каждое кухонное полотенце, которое вы сложили и повесили на место, за каждую игрушку, которую вы подняли. Говорите себе: «Я молодец» и «Вот это да, стало лучше». Помашите кулаком в воздухе или сделайте что угодно другое, работающее для вас. Празднуйте каждый крошечный успех, даже если это будет неискренне, потому что как только сработает таймер, вам придется остановиться и прислушаться к своим чувствам. Предсказываю, у вас поднимется настроение. Вы начнете позитивнее думать о грядущем дне и задачах, которые он ставит перед вами. Наверняка вы удивитесь этой быстрой перемене. Я гарантирую, что вы осмотритесь и почувствуете успех. Вы поймете, что улучшили свою жизнь всего за 3 минуты. Стоит это повторить, вы улучшили свою жизнь. И не только потому, что в комнате стало чище, но и потому, что вы уделили 3 минуты практике перемен, изучив эффективность быстрой похвалы. Линда посвятила этому всего 3 минуты. Больше ничего не потребовалось. Она, по ее словам, стала неофитом похвалы и через несколько месяцев заметила, что хвалит себя не только за привычки. Линда успевала проехать на зеленый свет утром, когда торопилась больше всего, и кричала «Да!» в пустой машине. Складывая постиранную одежду, она говорила про себя «Умница Линда». Раньше она не уделяла внимания таким моментам, зато замечала раздражители. Красный сигнал светофора, кассира, закрывшего кассу прямо перед Линдой, простоявшей в очереди уже 5 минут. Теперь маленькие победы стали заметными, и Линда хвалила себя за каждую из них. Она сказала, что начала делать это неосознанно, просто ее мозг усвоил, что похвала приносит позитив. Линда завела привычку хвалить себя, даже не догадываясь об этом. Помните, нашему мозгу нравится чувствовать себя хорошо. Похвала дает ему энергию для изменения всей нашей жизни к лучшему. Линда сказала, что научила свой мозг думать позитивно, и это действительно так. Теперь даже в трудных ситуациях Линда ищет мелочи, за которые можно себя похвалить. Это помогает ей концентрироваться на хороших моментах, вместо того, чтобы застревать в плохих. То же самое сделала Эми из прошлой главы, когда поменяла свое отношение к мужу и превратила оскорбление в подсказку для хорошего поступка. Поскольку Эми к тому времени уже натренировалась хвалить себя за нанопривычки, ее мозг охотно искал возможность получить порцию дофамина даже в нестандартной обстановке. Наверняка в вашей голове сейчас запеликал сигнал тревоги. Слова «позитив» и «негатив» как-то напрягают. Вам уже говорили «думай позитивно» или «ищи во всем хорошую сторону». А вы в ответ закатывали глаза, потому что, будь все так просто, мир состоял бы сплошь из оптимистов, верно? Да, конечно, но давайте разберемся. Эми ведь не сделала ничего волшебного, и Линда не превратила все минусы в плюсы по щелчку пальцев. Они обе пользовались проверенным способом, экспериментировали и искали универсальные инструменты, работающие даже в те моменты, когда все валилось из рук. Взломав центр вознаграждения в мозгу, они изменили свое мировоззрение. Это был продуманный и преднамеренный процесс, со временем давший прекрасные плоды. Но на этом история Линды не закончилась. К осени 2016 года она почувствовала, что снова скатывается в депрессию. У мужа прогрессировала болезнь Альцгеймера, и Линде оказалось некого попросить о помощи. Ей было так тяжело, что она ложилась головой на рабочий стол и плакала по 15 минут ежедневно. Линду пугала необходимость совмещать контроль над финансами с работой и семьей, поэтому Линда позволяла себе поплакать, это, кстати, хорошо. Но потом брала себя в руки, говоря «ну ладно, за дело», и устраивала блиц-похвалу прямо у себя в кабинете. Она 3 минуты наводила порядок, гордясь собой, а если времени не хватало, выделяла себе целых 5 минут. Это уничтожало желание жалеть себя, как говорила сама Линда. В океане горя и потерь, которые выпали на ее долю, утонул бы любой. Линда усвоила, что иногда нужно позволить себе окунуться в эту пучину, но нельзя застревать в ней надолго. Блиц-похвала оказалась спасательным кругом, который Линда бросала себе, чтобы выбраться из депрессии. Той осенью она проделывала это упражнение почти каждый день. Вставала из-за стола, утирала слезы и двигалась вперед. Линда всегда думала о том, что делает все возможное для себя, своей семьи и людей, которых обучает маленьким привычкам. Она хвалила себя за то, что развила и отточила навык дизайна поведения. И жалела, что в молодости не знала о нем. История Линды трагична, но по своей сути она знакома многим из нас. Преподавая нанопривычки, я слышал много похожих историй. Чувство успеха – это мощный катализатор для перемен. Ваша уверенность растет, когда вы подбадриваете себя. Это происходит не только потому, что вы машина для создания привычек, но еще и потому, что вы учитесь хорошо к себе относиться. Вы начинаете искать возможности не ругать себя, а хвалить. Не успеете оглянуться, как произойдет фундаментальная перемена. Раньше вы были о себе определенного мнения, возможно, вы считали, что не способны регулярно заниматься спортом, как Майк, или не привыкли наводить порядок дома, как Джилл, или не могли оторвать голову от стола и перестать плакать, как Линда. Вы не думали, что есть шанс все изменить. Но со временем маленькие простые привычки, которые вы вплетете в свою рутину, полностью изменят саму ткань мира, в котором вы живете. Вы превратитесь в другого человека, каким раньше даже представить себя не могли. Этот человек поднимается до того, как проснутся дети, и пугает почтальона, изображая Рокки. Этот человек целый день отмахивается от неудач и празднует победы. Этот человек знает, что может изменить почти все, если захочет. Похвала преображает. Она незаметно и эффективно меняет жизни людей. С ее помощью вы станете человеком, которым хотите быть. Маленькие упражнения для создания света. В этой главе я уже дал упражнения для поиска естественной похвалы. Обязательно их выполните, это важно. Далее приведены дополнительные способы для того, чтобы найти похвалу, которая может принести вам искреннее чувство света. Первое упражнение – разные режимы похвалы. Это упражнение поможет найти новые способы праздновать маленькие успехи. Изучите варианты и выберите самый подходящий для вас. Если вам не хватило вдохновения, слушайте приложение «100 способов хвалить себя и чувствовать свет» в конце книги. Ваши любимые песни. Подумайте о песне, которая заставляет вас чувствовать себя счастливым. Спойте, можно про себя, часть этой песни, чтобы отпраздновать маленький успех. Физические движения. Изучите жесты, которые помогут вам почувствовать себя счастливым и успешным. Это может быть взмах кулаком, небольшой танец или просто одобрительный кивок. Найдите движение, которое дарит вам свет, и используйте его для закрепления новой привычки. Словесные утверждения. Выберите фразы, которые позволяют вам чувствовать себя счастливым и успешным. Некоторые люди говорят «Ура!», другие восклицают «Круто!». Изучите варианты и найдите хотя бы одно утверждение, которое вызовет в вас свет. Звуковые эффекты. Найдите звуки, которые заставляют вас чувствовать положительные эмоции. Рев толпы, фанфары или сигнал игрового автомата в момент, когда вы выиграли джекпот. Выберите звук, который вам нравится, и попрактикуйтесь использовать его для закрепления привычек. Визуализация. Некоторые люди используют воображение, чтобы создать чувство света. Этот вариант может быть сложнее, чем первые четыре, зато он гибкий, можно использовать его где угодно, и мощный, он приносит много света. Несколько минут перечисляйте источники своего счастья: улыбка внука, игра с собакой, теплый песок на любимом пляже и так далее. Изучите варианты и найдите самый легко представляемый и приносящий много света. Хвалите себя за маленькие успехи с помощью этой визуализации. Второе упражнение – попробуйте блиц-похвалу. Выполните это упражнение хотя бы раз. Чтобы получить дополнительные очки, практикуйте его регулярно. Шаг первый – найдите самое неприбранное место в доме или офисе. Шаг второй – заведите таймер на 3 минуты. Шаг третий – хвалите себя, убирая каждую вещь. Шаг четвертый – празднуйте любую крохотную победу. Шаг пятый – когда 3 минуты истекут, остановитесь и сосредоточьтесь на своих ощущениях. Что изменилось? Что нового вы узнали? Третье упражнение. Напоминайте себе, лучше всего меняться, когда вам хорошо. Это повторение упражнения из предисловия. Если вы его не выполнили, пожалуйста, сделайте это сейчас. Договорились? Спасибо. Это простое задание поможет вам запомнить, что люди лучше всего меняются, когда им хорошо, а не плохо. Шаг первый. Напишите на бумажке «Я лучше всего меняюсь, когда мне хорошо, а не плохо». Шаг второй. Положите бумажку туда, где вы сможете часто ее видеть. Например, наклейте на зеркало в ванной. Шаг третий. Постоянно перечитывайте записанное утверждение. Шаг четвертый. Обратите внимание, как эта идея меняет вашу жизнь и жизнь других людей.